Предисловие к третьему изданию. Большинство пациентов, обращающихся ко мне со страхами, фобиями, паническими атаками и тревогами, поначалу спрашивают таблетку от страха. Спрашивают и даже не догадываются, что эта таблетка у них уже есть, и они ее носят на собственных плечах. Носят, но не принимают. Да, правда в том, что в аптеке таблетки от страха вы не найдете. Там есть таблетки для отключения мозга по рецепту, но от страха нет. Поэтому, если что-то и можно назвать таблеткой от страха, так это разум. Но страх – эмоция, он иррационален, и разум частенько капитулирует перед страхом, прежде чем состоятся их двусторонние переговоры на высшем уровне, то есть на уровне головного мозга. Эта книга – посредник. Она научит вас пользоваться разумом в моменты, когда он обычно отказывает. Вы научитесь быть сильнее своего страха. А когда ваш страх почувствует это, он ретируется, можете мне поверить. Страх любит слабых, сильных он обходит стороной. Так что беритесь за дело. Успехов вам. Искренне ваш, Андрей Курпатов. 2005 год.